в виду, в виду, в виде. Сын соседки жалуется. За что двойка? За что родителей в школу зовут? Сегодня на уроке русского сложные предлоги проходили. Надо было примеры придумывать. Я вышел к доске и написал: «Имею я все эти предлоги в виду». А учительница сразу за сердце схватилась, влепила в журнал и в дневник по паре и без отца с матерью сказала в класс больше не появляться. А я только хотел сказать, что предлоги с правилами у меня всегда на уме. Так за что меня так? Здесь хоть смейся, хоть плачь, но ребенку было совсем не до смеха. Пришлось объяснять, что он употребил жаргонный оборот, означающий, что к предлогам и правилам он относится как раз совершенно наплевательски. К тому же допустил ошибку. Здесь не одно слово должно было быть, а два. Предлог «в виду» в одно слово используется, если речь идет о том, что произошло или происходит по какой-то причине. «В виду» по причине ранних заморозков могут погибнуть озимые посевы, ввиду по причине засухи или наводнения понести урон сельское хозяйство. Проблем не будет, если, имея в виду эти неприятные климатические изменения и природные катаклизмы, вовремя принять меры. Иметь в виду кого-то или что-то, в три слова, значит думать о ком-то или о чем-то, подразумевать кого-либо или что-либо, что-то принимать во внимание или предполагать. В общем, держать кого-то или что-то хотя бы мысленно в поле зрения. Это устойчивый оборот. А вот предложное сочетание «в виду» не так часто встречается, поэтому на него стоит обратить особое внимание. В два слова «в виду» пишется, если речь идет, например, о том, что можно предвидеть. В виду заморозков, то есть предвидя резкое похолодание, можно позаботиться о теплолюбивых растениях и чем-то их укрыть. Если что-то можно видеть, существительное «вид» также отделяется от предлога. Если кто-то в виду города ускоряет шаг, значит, он это делает, завидев город. Наверное, устал от загородной прогулки и хочет побыстрее вернуться домой. А если кто-то плывет в виду берегов, стараясь не терять их из виду, значит, он не хочет рисковать и потому далеко не заплывает. Правило такое. Если перед нами обозначение причины и оборот можно заменить синонимами «по причине» «из-за», то мы имеем дело с предлогом «в виду», он пишется слитно. А если речь о том, что можно предвидеть, увидеть или не терять из виду, то перед нами предложное сочетание «в виду», которое пишется в два слова. К счастью, предлог «в виду» — это атрибут канцелярского стиля, а созвучное ему сочетание, из которого предлог и образовался, встречается редко. Но есть и еще один оборот — «в виде». Его можно заменить синонимичным сочетанием «в образе». Надев шубу, привязав бороду, взяв посох и мешок с подарками, папа способен появиться перед детьми в виде Деда Мороза. Взрослым ближе другие примеры. Можно представить доклад в виде тезисов, а можно что-то получить в виде исключения и в виде, в порядке, в качестве, еще один синоним, компенсации за моральный ущерб. Поговорив обо всех этих тонкостях, мы с моим маленьким соседом и его мамой сочинили записку к учительнице, а заодно и еще раз выполнили упражнение. В виду, в одно слово, полного раскаяния согрешившего перед вами русским языком, и в виду, в два слова, приближающегося конца четверти, прошу вас в виде, опять же два слова, исключения, спросить его еще раз. Правила мы выучили. У истории был счастливый конец. Двойку удалось исправить. Так что парень с чистой совестью может теперь отдохнуть и что-то посмотреть, например, желательно познавательное, в компьютере или телевизоре. Включаем.